следующую буйволицу он любил около 2 лет, и он думал, что это навсегда, на всю жизнь, но никто не знает, что ждет его впереди. От этой буйволицы у него был буйволенок, и они так любили друг друга, что чигемцы нередко посмеивались над этим. Почему люди, заметив, что животные любят друг друга, начинают подсмеиваться, наверное, от зависти? Широколобый всегда ел траву рядом с ней, и рядом с ней лежал в запруде, конечно, приучив ее к самому мягкому ложу. Да, если говорить правду, ее даже и приучать не пришлось. Она, зная, что находится под защитой Широколобова, сама плюхнулась туда. И если, когда она приходила, Широколобом место было занято, она ждала некоторое время, а потом оглядывалась на Широколобова, чтобы он навел порядок. Широколобому забавно было следить за каким-нибудь буйволом-ленивцем, занявшим ложе его возлюбленной и делающим вид, что ничего вокруг не замечает, а только лежит себе в полудреме и жует жвачку. Он спокойно ждал, зная, что у самого ленивого буйвола рано или поздно должна проснуться совесть. И, конечно, в конце концов просыпалась. Ленивец вдруг оглядывал их, стоящих на берегу, делал вид, что удивлен тому, что они стоят над водой, а в воду не входят, а потом, как бы догадавшись, «Ах, это я по рассеянности занял место твоей царицы», медленно вставал, отходил на несколько шагов и устраивался на новом месте. Хотя Широколобый любил эту новую буйволицу, а все-таки он ей не открыл, что вкуснее всего в чигеме чесаться а молельный орех. Пусть молельный орех останется чесальней первой любви. Теперь он иногда сам приходил сюда почесать свою шкуру, погружаясь в сладкие и грустные воспоминания. Теперешнюю свою любимую буйволицу Широколобый всегда провожал до дому, стоял рядом с ней на скотном дворе, пока ее доили, а потом возвращался в колхозные стада. И чигемцы иногда приходили посмотреть по вечерам на Широколобова, забравшегося на скотный двор, где жила его любимая буйволица. Они объясняли чужакам, что это, мол, буйвол по кличке Широколобый, что он не принадлежит этому хозяину, а принадлежит колхозу, но исключительно ради буйволицы каждый вечер приходит сюда. И люди дивились такой привязанности буйвола к буйволице, не только во время осеннего гона, а круглый год. Но все это кончилось так нелепо, так нехорошо. Однажды хозяин доил буйволицу, как обычно, отгоняя буйволенка хворостинкой, а буйволенок нетерпеливо ожидал, когда хозяин, кончив доить, даст ему дососать остатки молока. Широколобый стоял возле буйволицы, и вдруг она потянулась к нему, чтобы положить свою голову ему на шею, да так неловко, что задней ногой опрокинула подойник, полный молока. Широколобый никогда бы не подумал, что хозяин этой буйволицы такой жадный. Он схватил палку и стал изо всех сил бить его и гнать со скотного двора. Это было так обидно. Ему казалось, что его принимают на этом скотном дворе как члена семьи. Широколобый растерялся не от боли, а от этого позорища. Широколобый уходил со скотного двора быстрыми шагами, а хозяин поспевал за ним и бил его палкой, и кричал нехорошие слова. Конечно, Широколобый мог побежать, но бежать было стыдно. От того, что он не бежал, само позорище длилось гораздо дольше. Конечно, его любимая буйволица все это видела. Его буйволенок, бедняга, притих и прижался к матери, и 2 коровы это все видели. И глупые козы удивленно смотрели, и даже две свиньи, смрад позорища, которым хозяйка как раз налила пойло в корыто, не поленились задрать морды, но при этом, не переставая чавкать, смотрели на него.